Это потаенное чувство вины подхлестывало Катцингера в борьбе за чистоту католической доктрины. В ней было его предназначение, уж он-то не пополнит собой шеренгу побежденных. Единственная высшая раса, рожденная для побед, это воинство поборников веры. Церковь в его глазах была последней твердыней, противостоящей современному апокалипсису. Брещинский стал ему ненавистен. Нужно было как-то от него избавиться. Кардиналу не обрести покоя, пока перед глазами у него будет этот последний свидетель истории его жизни и поступков его отца. Сейчас же ему придавала силы и энергии другая забота. Канонизация Эскриве де Балагера, ожидаемая через несколько месяцев, основатель Опус Деи, вот кто помогал выстоять зданию, возведенному на фундаменте божественности Христа. Именно благодаря таким людям церковь не сдает своих позиций. Надо бы, однако, собраться с мыслями и придумать для него какое-нибудь чудо. Это нетрудно, ибо кто ищет, находит. Глава 89. Уединение в Абруцци было именно таким, какого желал Нил. Такое уединение, должно быть, познал 13-й апостол, покинув Пеллу, да и сам Иисус пережил нечто подобное после встречи с Иоанном Крестителем на берегу Иордана. В первый же вечер отшельник указал ему на соломенный тюфяк в углу. Им обычно пользуется Беппо, когда остается здесь ночевать. Этот парень привязался ко мне, как к родному отцу, которого никогда не знал. Он не мой, но мы общаемся без затруднений. Больше старик ничего не говорил, и они прожили несколько дней в полном молчании, без единого слова, деля трапезу, состоящую из сыра, трав и хлеба. Они съедали это, сидя на скалистом выступе над долиной, и гора говорила с ними на своем языке. Отец Нил осознал в те дни, что главное для пустынника — это прежде всего особый настрой мысли и души. Так можно жить и в аббатстве, и в центре многолюдного города. Необходимо лишь особое состояние внутреннего отречения, отказа от всех привычных ориентиров общественной жизни. Крайняя бедность жилища очень скоро стала для него настолько безразлична, что он даже мало-помалу перестал ее замечать. Рядом с отшельником он почувствовал присутствие какой-то неожиданно мощной и щедрой силы, отогревающей душу. Сперва он воспринимал ее как нечто, идущее извне, от природы, от соседства молчаливого старика. Потом понял, что она родственна иной силе, присутствующей в нем самом, и что если быть внимательным, ощутить и принять ее, то этого и довольно. Все остальное лишнее, напускное. И тогда не будет больше ни житейских неудобств, ни одиночества, ни страхов. И тогда, может быть, прошлое и его боль тоже утратят всякое значение. Однажды, когда Беппо, забежавший обновить их запасы хлеба, ушел, отшельник, пригладив бороду, обратился к нему. «Почему ты до сих пор ломаешь голову над вопросом, что значили мои первые слова при встрече? Я ждал тебя, сын мой». Этот человек как будто читал его мысли. «Ну, вы же не были со мной знакомы, ничего обо мне не знали, вас никто не предупреждал о моем приходе». «Я знал тебя, сын мой, и мне ведомо о тебе то, что ты и сам не подозреваешь. Вот увидишь, живя здесь, ты научишься видеть не только глазами, как Иисус после того, как он побывал в пустыне. Именно такой дар помог ему узреть Нафанаила под фиговым деревом. Я знаю, сколько ты выстрадал, и знаю, почему. Ты ищешь сокровище, ключом к которому не владеют даже церкви. Они могут лишь показать направление, ведущее к нему, если, конечно, вместо этого не заградят дорогу. А вы знаете, кто был 13-м апостолом?» Отшельник тихонько засмеялся, в его глазах засветились огоньки. «Ты думаешь, чтобы знать, всегда нужно иметь доказательства?» Он помолчал, словно забывшись. Взгляд его задумчиво блуждал по долине, где беззвучно скользили тени облаков, проплывающих в вышине. Потом старик снова заговорил. «Все можно понять только изнутри».